Я признаю, что я впервые на таком служении от сестер, вдовиц. И хотелось поделиться Словом Божьим. Не знаю почему, но так почему-то у меня получается, вот когда встречаю вот сестер-вдовиц, детей, сирот, я редко могу так вот без слез смотреть. Я думаю, сегодня желание наши сестры не просто пожалеть вас, а вместе найти утешение в Слове Божьем, помолиться. Есть у нас сестры в церквах, вдовы при живых мужьях, которых доля, наверное, не легче, может быть, чем у вас. И так вот, почему-то, не знаю, Бог допустил, две сестры младшие моей жены вошли в это число вдовиц при живых мужьях, хотя они молодые, молодые мужьями сейчас оставлены, в одной одна, один ребенок, у второй два ребенка, и сейчас они рядом живут. Так вот, и тоже думаю, почему Бог допустил. И так вот одна из них, когда были сильные проблемы, переживания, иногда приходила ко мне со своими трудностями, говорит: «Я знаю, что ты мне не поможешь, давай хоть вместе помолимся». Я думаю, пусть это будет основное сегодня служение наше, в Слове Божьем почерпнуть утешение, помолиться Господу. А Господь сам многие вопросы разрешит, усмотрит. Хочу прочитать два места. Это послание Иакова, 2 глава, 5 стих. Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» И еще одно место прочитаю. Это книга Царств, 17 глава, 9 стих. Третье Царство, 17:9. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Хотел вот первое место сегодня поделиться. Вообще мне это место дорого стало, потому что Господь как-то провел меня через определенные смиряющие обстоятельства. Я сегодня на семинаре немного делился, хотя это очень малая часть из того, как Бог провел. Я понимаю, что после большой церкви, где я был в церкви, в молодежи, пел в хоре, играл в оркестрах, вот оказаться в маленькой группке со старушками, пожилыми братьями и сестрами, где нету ни сверстников, ни молодых семей, ни молодежи, ни друзей. И в этой обстановке вот сразу в нее окунуться и... Бог провел через большую школу, я считаю. Я понимаю сейчас, что это была подготовка к служению моему. Вот. И Бог многому учил. Здесь мысль идет, друзья, вот в этой главе о богатых. О богатых и о вере. Вот если дальше читать эту главу, там ну, много говорится, что вот вера без дел мертва, что если мы будем иметь веру и не будем иметь дел, может ли такая вера спасти нас? И выше вот слово сказано о богатых. Богатых в этом мире, а богатых материально. И видя, что в церкви среди верующих были неустройства, и что богатые, они притесняли бедных, апостол Иаков пишет и говорит: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою?» Вот я на этом хотел остановиться, сестры, быть богатыми верою. Конечно, я думаю, что в вашей жизни, в вашем положении, наверное, вы и сами это сможете засвидетельствовать, что при всех трудностях, скорбях вот в вашей жизни Бог не оставлял, да, сестры, или оставлял когда-нибудь. Бог не оставлял. Но я думаю, что о какой-то сытной жизни, богатой, говорить, наверное, тоже не приходится, да? И однажды так вот пришлось как-то мне на эту тему говорить, но говорить в другой обстановке. И так задать вопрос: братья и сестры, вот какое бы вы богатство вы избрали? Вот если бы предложили быть богатым верою или быть богатым материально? Материально быть обеспеченным настолько, чтобы, ну, не иметь нужды. Или быть богатыми верою, но испытывать материальные трудности. Что бы мы избрали? Друзья, правильно, вот это богатство материальное, друзья, оно бывает, как сон улетает. Как сон улетает. И человек остается ни с чем. Мне приходилось встречаться с такими людьми, которые начинали бизнес, поднимались сильно на ноги, и в считанные дни оставались не только безо всего, еще и в долгах оказывались и скрывались от своих преследователей, и у них забирали и машины, и производство, и квартиры, и пускались в бега, и оставались ни с чем, и еще куча долгов. Вот так, друзья, богатство земное. Но быть богатым верою, друзья, это такое богатство, что которое обеспечит нам не только материальное существование в этом мире, но и послужит к нашему спасению. Это богатство, которое духовно будет давать силы нам переживать вот в скорбях, в переживаниях, иметь утешение от Господа, быть богатым верою. И у людей богатых, друзья, у них происходит смещение в духовной жизни. У них упование с Господа переходит на свое богатство. Я думаю, что вы это знаете, и в этом мире как решаются вопросы. Люди, которые с деньгами, они нигде в очередях не стоят. Все, у него кошелек, он пошел по кабинетам, по начальникам. Все вопросы решаются очень быстро. Но если верующий человек тоже имеет богатство, друзья, он хочет этого или не хочет, у него все равно надежда какая-то будет на это богатство. Вот смотрите, друзья, как трудно нам довериться Богу, когда у нас пока что есть на что-то надеяться. К примеру, ну, кто-то заболел вот из верующих. Просят, зовите нужду помолиться. Помолились. Все равно болеет. И начинает предпринимать всякие там, да, какие-то там планы, ходы такие. Начинают там лучших врачей искать. Все. И до тех пор, пока можно как-то на что-то опереться, они будут уповать на это. Когда уже всякая надежда потеряна, тогда ничего не остается, да? Тогда: «Господи, помоги!» Врачи отказались, врачи сказали, что мы ничего не можем, молите Бога, только Бог вам может помочь. И все, и начинают вопиять к Богу. А раньше вот то, что были, какие подпорки у них, они не давали им сразу вот обращаться с полной верой к Господу. Я помню, когда Бог допустил переживания вот и в жизни нашей семьи, и в нашей области так получилось. Вот братья-служителя здесь сидящие знают, у нас брат есть Саша Аскаленко. Он очень сильно заболел, и у него чуть не отказали почки, он чуть не умер. В очень тяжелом состоянии увезли его в областную больницу, и там из его палаты несколько человек вынесли вперед ногами, вот, и он там вместе с ними лежал. И получилось, что и я заболел, у меня с легкими тоже проблема такая возникла. И многие церкви в области у нас назначили пост и молитву вот за нас, за наше здоровье, поскольку так приходилось вместе нам и трудиться. И друзья в усиленных молитвах воззвали к Богу, чтобы Бог в этом послал помощь, свое исцеление. Вот, ну, я раньше встал на ноги, Господь, по молитвам друзей, вот, и исцелил, и укрепил. Брат Саша, он и сейчас еще, хотя все равно еще болен, но Бог еще держит, дает сил трудиться. И я потом приехал в церковь в Днепропетровск. Там предлагали и лекарства мне, звонят с Америки, там готовы какие-то лекарства передать тебе. Я приехал друзьям, поблагодарил и говорю: братья и сестры, я благодарю, что вы молились о вас, за нас, что по молитвам вашим Бог сделал больше, чем вы бы могли сделать своими руками материально. Вы бы могли собрать деньги, мне купить лучшие лекарства. Но это бы не имело такой силы и помощи, как Бог по молитвам вашим вот совершил это исцеление. Поэтому, друзья, имея материально, человек волей-неволей, он все равно, насколько это возможно, он возлагает свою надежду на материальное. Когда у него нет этой материальной базы, нету связи, нету знакомых, нету спонсоров, друзья, остается только у нас один источник, куда нам протягивать руки наши, это Господь. И вот я думаю, и хотел бы так, сестры дорогие, вот и как-то дать такое пожелание, чтобы быть богатыми верою. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Конечно, у других сестер, понятно, это хорошо, когда есть муж, который может бытовые вопросы решить, там, и хозяйственные, и все, и у кого-то и дети на руках, и мужское воспитание отцовское, оно необходимо, друзья. Все это правильно, все это так. Но если его нету, что делать? Друзья, все равно возлагать упование и надежду на Господа, быть богатыми верою. Это такое, друзья, богатство, которое проведет нас, и вас, сестры, проведет по жизни, и деток сохранит Господь, если будем богатыми верою. И это одна мысль, которую хотел сегодня так вот пожелать вам, быть богатыми верою. И вторая мысль, это вот здесь из третьей книги Царств. Бог говорит к Илии, к пророку Ильи: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Хотел, сестры, сказать о служении вдовы. Меня радует, что вот здесь есть и сестры, которые и в семинаре участвуют, и занимаются с детками. Чтобы вот не было такого, что я нуждаюсь в помощи, и мне нужна помощь, а чтобы искали того, чтобы послужить. Удивительно, друзья, почему Бог не послал пророка Илью в какую-то семью, где был муж? Ведь Богу не трудно было, да? Не трудно было. И, может быть, там и больший был бы достаток. И когда он ее кликнул и говорит: «Ты пойди, испеки мне», она говорит: «У нас нету ничего, там немножко муки осталось, и все. Вот иди, испеки мне, вот, я поем». Ибо так говорит Господь, что вот мука не истощится, и елей не истощится, не кончится. Я думаю, что Бог увидел в сердце этой женщины, вдовы, вот это богатство внутреннее, которого не имели другие, пусть даже имеющие мужей. И я думаю, что Бог видел, что эта вдова, она не откажет, и так и получилось, хотя вообще, ну, никакой логики в этом нету. Вот так, если подойти сейчас, если бы служителя так решили вопрос, допустим, я бы сказал, братья, так как вы так поступаете, да? Ну, к примеру, вот взяли к сестрам вдовицам и там группу курсантов человек 10 направили. А? Слава Богу. Ну, хорошо. Ну, или там еще какой-то пример. И, друзья, вот казалось бы, что она сама нуждалась в помощи, но в этом было для нее благословение. Бог видел ее веру и еще раз хотел эту веру испытать и благословить. И когда, друзья, она проявила эту веру, мы видим, что она получила большее благословение. Вот так, друзья, сестры дорогие, бывает. Бог иногда испытывает нашу веру. И иногда трудности наваливаются на вас. И может быть много вопросов к Богу. Не спешите задавать Богу вопросы. Господи, почему ты это допустил для меня? Я скажу, друзья, что были такие переживания в моей жизни, когда очень большие внутренние переживания, когда я был близок отказаться от служения. Вот я был готов, думаю, что же делать? Надо брать ручку, садиться, писать письмо служителю рукополагающему, чтобы приехал и снимал с меня служение. Больше его совершать не могу. Я понимал, что эти обстоятельства, они вне моих возможностей. Я ничего не могу сделать. Я понимал, что Бог их допускает в моей жизни. И только Бог может эти обстоятельства развести и какой-то выход указать. Это было выше моих сил. Я не понимал, почему Бог это допускает. И только единственно молился, Господи, дай мне пережить, дай мне устоять, чтобы мне в этом положении сейчас не предпринять никакого неправильного действия. И, конечно, с Божьей помощью, друзья, Бог сохранил меня от неверных поступков. Вот. И вижу сейчас, что и больше я благословил. Эти обстоятельства, они послужили в благословение и мне, и семье моей. Все-таки, сестры, хорошо, если вы тоже какое-то служение у Господа выпросите, тоже чем-то будете служить, трудиться, и это будет в благословение и вам, и тоже чувствовать себя и полезной, и нужной в церкви, или для кого-то. И в этом Господь будет тоже благословлять, и внутренняя радость посылать. Мне очень нравится это место, у нас брат прочитал на пресвитерской конференции, была тема о благовестии, брат Сережа Герасименко, и вот он эту стих прочитал, и с Коринфянам, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Он эту мысль применил, что когда мы участвуем в благовестии, мы сами от этого зажигаемся. Вы участвовали? Нет, сестры, в благовестии? Наверное, не все. Может, у кого-то детки есть. Хоть изредка, сестры, участвуйте. Вы будете брать долю от жертвенника. Вы понимаете, вы сами будете от этого получать радость и утешение. И если когда мы что-то отдаем от себя, да, в чем-то трудимся, хоть и самим трудно, но намного больше мы приобретаем. Служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, братья и сестры. То, чем питались священники, что Богу приносилось жертву, они потом брали это себе и этим питались. То, что мы совершаем ради Господа, служение, друзья, это пища для нашего внутреннего человека. И мне редко приходится бывать на благовестии. Иногда, знаете, поеду на благовестие, думаю, вот бы мне оставить все виды служения, вот только бы благовестием заниматься. Ну, такой этот хлеб вкусный, друзья. Ну, а редко приходится так вот брать эту долю и получать это наслаждение. Пусть Господь поможет, благословит, быть богатыми верою. Я не знаю, какое это служение будет, в чем оно будет заключаться, но думаю, что все равно хорошо какой-то труд нести, и это будет в благословение и в восполнение нужд ваших, и личных, и духовных, и Господь позаботится, и другие нужды восполнит, какие даже мы иногда и не думаем. Но когда Бог видит наше сердце и желание трудиться для Него, жертвовать, Бог обильно вознаграждает. Пусть Господь в этом прославится. Давайте мы помолимся. Я думаю, что, сестры, у вас есть что сказать Господу. За что поблагодарить Его, и хочется, чтобы вот Господь укрепил веру вашу. Я еще напомню это место в Луки, в 4 главе. Христос, друзья, подчеркивает эту мысль и говорит, что много вдов было в Израиле в дни пророка Илии, да, и ни к одной из них не был послан Илия, кроме вдовы Сарепте Сидонской. Друзья, это была не случайность, не совпадение. Бог видел сердце этой женщины, что она не откажет. Пошли в другую семью, скажут: «Ты что, голод на земле, ни хлеба, ни воды нету, ни в коем случае, не-не-не, вот пусть о тебе Господь и позаботится». Друзья, последнее отдала, но Бог не оставил. Сестры, может, много Бог не будет давать, но на каждый день не только материально, и духовно будет и утешать, и укреплять, и Божье благословение будет и в вашей жизни. Пусть в этом прославится имя Господа. Аминь. Thank you. Thank you.